Глава 23. Принцесса была прекрасная. Вхожу в спальню, включаю свет. Комната озаряется мягким теплым светом, не режущим глаза. Пора будить мою гостью. У меня уже нет сил разговаривать с ней, как с мумией. Что-то в комнате изменилось. Скольжу взглядом по периметру. Все на своих местах. Но в воздухе витает едва уловимый карамельный запах. Как будто за секунду до моего появления здесь пронеслось нечто, оставив после себя ароматный карамельный шлейф. А еще я не слышу мерного девичьего посапывания. Проснулась спящая красавица. Присев на краешек кровати, смотрю на замерший ком одеяла. Она там дышит, нет? Молчит и не шевелится. Медленно тяну одеяло на себя. Идет легко. Вот уже показались пряди темных волос, раскиданных по подушке. Но дальше все. Никак. «Вставай, Настена!» Легонько хлопаю по прекрасной выпирающей части аккурат посередине белоснежного сугроба. «Пойдем ужинать!» «Не хочу!» Бурчит, дернувшись этой самой выпирающей частью. Ага, значит, я прав. Проснулась теперь уже окончательно. Хочешь, хочешь. Забавная маленькая вредина вызывает у меня смех. Сутки спала. Не поверю, что не проголодалась. Сутки? Выныривает любопытный носик из-под одеяла. О, боже! Стонет под одеялом принцесса. Почему вы не отвезли меня домой? «Потому что у нас должно было быть свидание, ужин в ресторане, разговор. Ничего из этих трех пунктов не выполнено». «Мы могли бы его перенести». «Не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня». Заключаю философски. Стягивает одеяло с лица до шеи, демонстрирует гнездо на голове и личико панды. С умилением смотрю на заспанную девчонку. Решила напугать? Не выйдет. Эта чернота под глазами мне уже как родная. Я уверен, Настенька была в ванной, а там в шкафчике есть всякие средства для умывания. Сам лично их ночью заказывал и утром расставлял. Потому что видел катастрофические потеки туши и знаю, что девушки не могут себе позволить выглядеть некрасивыми в присутствии мужчины. Да и вообще, в присутствии кого бы то ни было. Но Настенька, я уже понял, к обычным девушкам не относится. Думаю, глазки панды оставила специально и теперь ждет от меня реакции. Ни одна бровь не дрогнула на моем лице. Там, показываю пальцем на дверь в ванную, есть всякие пенки для умывания, гипоаллергенные. На всякий случай уточняю. Можешь пользоваться. Поджимает губы, понимая, что фокус не удался. «Мои подруги меня потеряли. Наверняка уже обзвонили все больницы и морги. И написали на вас заявление о похищении». Мстительно сверкнули зеленые глаза. «Подруги тебя не ищут, потому что их предупредили, что ты у меня». «Предупредили?» Неверяще хлопает ресничками. «И... как они к этому отнеслись?» «Обрадовались». «Да?» «С сомнением». «Конечно! Володя по моему поручению отвез им две корзины фруктов, сыра и шампанского. С весточкой от Настеньки, что она останется у меня на несколько дней. Я же не знал, сколько она у меня проспит». «Предательницы! Мне все равно надо позвонить. Вы не знаете, где мой телефон?» Приподнимаясь, шарит взглядом по комнате. «Твой телефон лежит там, где ты его оставила, в кармане пуховика. Вставай, одевайся, умывайся и идем ужинать. Потом позвонишь, кому хотела». «Не хочу я с вами ужинать!» Бурчит из вредности. «У тебя уже живот урчит от голода». В подтверждение моих слов из-под одеяла доносятся характерные урчащие звуки. «Ладно», — сдается. «Вы не могли бы выйти? Мне надо одеться». «Да что я там не видел?» Хочется воскликнуть, но вовремя прикусываю язык. «У Настеньки все там красивое. Я из-за этой красоты едва кожу на ладонях до кровоподтеков не натер. Кратковременное облегчение получил, а удовлетворения нет. И сейчас опять на грани. Потому что знаю, какое прекрасное на ощупь ее тело. Бархатная кожа, молочная, со вкусом карамели. Таблетка от аллергии и крем сделали свое дело. Уже к утру краснота и сыпь с кожи исчезли. Но руки до сих пор помнят, как скользили по плечам, предплечьям, бедрам и коленям, втирая крем. Рот заполняется слюной. Сглатываю, едва подавив болезненный стон желания. «Ты зачем надела платье, которое у тебя вызывает аллергию?» С испугом смотрит на свой серый раритет. Уверен, надевать больше не хочет. Как бы не убийственно подействовал на нее пустырник, а последствия от аллергена в подкорке отложились. «Я не думала, что так быстро среагирую», — оправдывается. «Предлагаю его выкинуть». Заговорчески понижаю голос и подмигиваю. «Или сжечь, там внизу есть камин». «А что мне надеть тогда?» С легкой истерикой. «Я, кажется, потеряла ваш подарок. Ну, я бы все равно его не надела. Оно слишком для меня. Не для меня, короче. Я обещаю, верну за него деньги. Платье очень дорогое, но я могу частями». «Настя, Настя, стоп!» Прерываю поток оправданий. «Во-первых, это был подарок. Подарки назад я не принимаю. Во-вторых, ничего отдавать за него не надо. Если оно тебе не понравилось, так и скажи. В-третьих, Володя занес пакет с платьем и оставил его в гостиной, а я его спрятал. Опять же, по той причине, что хотел посмотреть на Настену в неглиже. Специально не стал заказывать ей одежду. Пусть ходит по моему дому в чем угодно, хоть в костюме Евы. Но об этом я умалчиваю и меняю третий пункт. В-третьих, я знаю, как тебе помочь». С этими словами встаю с кровати. Не сводя глаз с Настеньки, начинаю расстегивать пуговицы на своей рубашке. «Вы что делаете?» Испуганно хлопает ресницами и натягивает одеяло по самые глаза.